и каждый желающий помогал менять декорации. Почему бы ребенку не позабавиться? Вскоре мы покинули театр. Кот-громовержец все еще навязывал злую волю человеку с двумя мечами. Однако, в конце концов, наверное, все кончилось благополучно. Многое еще должно было случиться на сцене, но справедливость все равно восторжествует. Это подтвердил человек, который продавал маринованную рыбу и билеты. «Хорошая школа для молодых актеров», — сказал профессор. «Вот во что, естественно, выливается несдерживаемая оригинальность. Здесь прослеживаются все приемы английского сценического искусства, сильно утрированные, но вполне узнаваемые. Как ты собираешься описать это?» «Японской комической опере будущего еще предстоит быть написанной», — ответил я напыщенно. «Предстоит, несмотря на Микадо. Барсук еще не появлялся на английской сцене, а актерская маска в наших признанных пьесах вообще никогда не применялась. Попробуй представить себе шутливо-серьезную оперу под названием «Кот-громовержец». Начнем с домашнего кота, наделенного колдовскими чарами, проживающего в доме лондонского купца, который торгует чаем и лупит его, учитывая поздний час», — ледяным голосом заметил профессор. «Завтра мы отправимся писать оперы в храме, что стоит по соседству с театром». Следующий день принес мелкий моросящий дождь. Кстати сказать, солнце не показывается четвертую неделю. Нас проводили, вероятно, в самый главный храм Кобе, но я не запомнил его название. Испытываешь раздражение перед алтарем незнакомого вероисповедания, когда ничего не знаешь о нем. Обряды и обычаи индуизма должны быть всем хорошо известны. Вы читали о них и, наверное, присутствовали при церемониях. Что за молитвы обращаются к Будде в этих краях? В чем сущность обрядов, совершающихся перед святынями синтоизма? Книги говорят об одном, глаза видят другое. Храм, по всей видимости, является и монастырем, местом уединения и покоя, нарушаемого лишь лепетанием ребятишек. Он скрывался за крепкой стеной в стороне от дороги, беспорядочное нагромождение крутых, фантастически изогнутых крыш. Там, где крыши были тростниковыми, и тростник словно дозрел от времени, они имели цвет позеленевшей меди. Там, где кровлей служила черепица, отсвечивали серым. Под этими навесами человек, уверовавший в своего Бога и вдохновленный этой верой, будто врезал в древесную плоть свое сердце, и дерево расцвело чудными узорами, завелось, словно ожившими языками пламени. На окраине Лахора раскинулся монастырь с лабиринтом надгробий и аллей. Никто не знает, когда создано все это и когда разрушится. Храм в Кобе был велик и сверкал безукоризненной чистотой внутри и снаружи, но мир и покой, царившие в нем, напоминали безмолвие тех храмовых дворов в далеком Пенджабе. По углам монахи развели сады 40 футов в длину, 20 в ширину, и каждый из них, будучи непохожим на соседа, имел небольшой водоем с золотой рыбкой, 1-2 каменных фонаря, холмик из камней, каменные плиты, испещренные надписями, цветущее вишневое или персиковое дерево. Дорожки, мощеные камнем, пересекали двор, соединяя здания. За внутренней оградой, где был разбит самый прекрасный сад, хранилась золотая дощечка высотой 10-12 футов, против которой в горельефном чеканном исполнении стояла бронзовая фигура богини в одеянии, не спадающем свободными складками. Пространство между дорожками посыпали белоснежной галькой, и поверх чего-то красного белыми же камешками выложили на земле слова «Как счастливы!». Решайте сами, что это. Вопль отчаяния? Или вздох умиротворения.